Мнение нелегала ГРУ. В начале 80-х годов прошлого века главное разведуправление Генштаба Советской Армии, ГРУ ГШ, провело учебный сбор командования бригад и отдельных войсковых частей спецназа. Занятия в основном проходили в здании военно-дипломатической академии, что неподалеку от станции метро «Октябрьское поле» в Москве. В один из дней слушателям объявили, что курс агентурной разведки будет вести очень опытный и заслуженный нелегал, к которому следует обращаться по имени-отчеству Ян Петрович. И в аудиторию вошел пожилой человек среднего роста, неприметный внешне, неопределенной, но, безусловно, европейской национальности. По-русски он говорил безупречно, с некоторым, однако, акцентом. После первой же лекции у слушателей не осталось сомнений. Этот человек – один из самых опытных и профессиональных резидентов военной разведки. Лет через 13 после того сбора указом Бориса Ельцина Яну Чернику, руководителю разведгруппы ГРУ, действовавшей на территории Западной Европы на протяжении 11 лет, включая Вторую мировую войну, было присвоено звание Героя России. В состав его группы входило более 30 человек, в том числе и немцев. Многие из них занимали ответственные посты в силовых ведомствах Рейха и в его военной промышленности. Об их деятельности и сегодня почти ничего не известно. Достоверно только, что Ян Черняк отправил в центр огромное количество ценнейшей информации военно-политического и оперативно-стратегического характера. И что вообще уникально, ни один из членов его разведгруппы никогда не был раскрыт противником. На последнем его занятии один из офицеров задал вопрос, который в равной степени интересовал тогда, а может и сегодня, не только участников сбора. «Ян Петрович», — спросил он, — «скажите, пожалуйста, мог ли советский полковник Максим Исаев служить в Главном управлении имперской безопасности Германии под видом штандартенфюрера СС Штирлица, сотрудника внешней разведки?» Чуть заметная улыбка раздвинула щеточку седых усов ветерана тайной войны, и он ответил. Конечно же, это было абсолютно невозможно. Того, кто решился использовать такую легенду прикрытия, и близко не подпустили бы к зданию на Принц-Альбрехт-штрассе, где находилась РСХА. Он носил знаки различия штандартенфюрера СС, полковника по армейской шкале. А офицеров СС, тем более такого ранга, было не так уж и много, и специально учрежденная служба проверяла их с особой тщательностью. Проверке подлежало их расовое происхождение, генеалогическое древо, начиная с 1750 года, в том числе происхождение всех его родственников. Проводились тщательные исследования антропологических параметров всего семейства, чтобы не было сомнений в их принадлежности к арийской расе. Следует учесть педантизм немцев, их архивы сохранялись столетиями и позволяли проследить происхождение интересующего человека. И все это было прекрасно известно руководству нашей внешней разведки, оно никогда бы не пошло на заведомо обреченную авантюру. «А главное», — помолчав, продолжил Ян Черняк, — «в этой затее не было никакой необходимости, потому что советская агентура была внедрена в различные сферы государственного аппарата Германии, но состояла она из вполне чистокровных немцев».